Глава 11. Шагая по кабинету, я смотрел на здания, дороги и людей, спешащих по своим делам. Улучшенная камера позволяет получать высококачественные видеозаписи поверхности Земли. А Ларри, используя дополненную реальность, выводит видео на пол моего почти пустого кабинета. То тут, то там появлялись пометки и гербы. Ларри показывал мне, кому какое сооружение принадлежит. Железняковы, вновь Железняковы, Львовы, Лодочкины. Аристократов в Магнитогорске было немало, и 90% всех предприятий принадлежало именно им. Правда, это слишком много. Обычно, если верить статистике в интернете, не более 70%. Но это легко объясняется тем беспределом, что здесь творится. Вероятно, у простых людей просто отобрали их бизнес. Нужно будет заняться этим вопросом. Может, смогу вернуть людям их собственность. Взамен получу верных людей и толковых управляющих. Все же зачастую отобранный бизнес начинает угасать, ибо остался без знающего свое дело руководителя. Еще и Кудряшов смог сбежать. Аристократы умудрились задержать опричников с ЦСБ, а этот скользкий тип исчез. Возможно, навсегда, и сейчас гниет в канаве. А если нет, его рано или поздно найдет Ларри. «Далее же...» «Господин, обед готов!» Я услышал голос Дарьи. «Иду». Карта исчезла, а я поспешил к двери. Ужасно хочу есть. Но, открыв эту самую дверь, чертыхнулся. Эта проблемная женщина так и не переоделась, оставшись в наряде развратной горничной. «Ладно, неважно», — думал я, пока не пришел в малую трапезную. «Развлекаетесь?» — поинтересовался у двух женщин-горничных. «Сменной одежды у нас нет», — улыбнулась беловолосая и покрутилась в черно-белом платье. «В груди свободно сильно, но по мне миленько». «Сильно, да», — вздыхала Евгения, у которой в районе груди словно пустой мешок. Обе горничные успели привести себя в порядок, оттого были очаровательны. Также здесь был Андрей. Парень выглядел куда лучше прежнего, но все еще весь синий и однорукий. Все же одна рука в гипсе. «Пшш!» Из декольте Нины показалась мордочка довольного хамелеона. «Хами, вот ты где!» — воскликнула Дарья и подбежала к Нине. А этот взял и выпрыгнул из норки. А затем уютно устроился в новой. «Предатель!» — возмутилась певица. «Это мои слова!» — фыркнула горничная блондинка и уставилась на хамелеона. «Я его кормлю, целую, обнимаю, а он мне изменяет!» «Типичный мужик!» — захихикала Женя и выстрелила в меня глазками. «Точно, вот ты понимаешь меня», — согласилась Дарья, а я тем временем сел за стол, полный еды. И пока ели, мы поговорили о будущем. Также я узнал о том, чем Нина хочет заниматься. «Сил нет, как хочу вновь петь», — заявила она. «Сейчас буду искать нового менеджера и группу. Ну и песни писать новые». «А старые?» — спросила Женя, сидевшая рядом с ней. «Оказывается, все, что я придумала, является собственностью менеджера». «С этим я поспорю», — кинул телефон Нине, который она ловко поймала, и подождал, пока она посмотрит видеозаписи. «Как?» — недоумевала она, а глаза заслезились. А там куча компромата. Даже если телефон выключен, его микрофон и камеры могут работать. И так вышло, что Ларри записал, как похищали Нину. «Ну, я ж герцог», — улыбнулся ей в ответ. «И пока, как говорится, идет хайп, ты можешь засудить его». «А я поддержу». «Спасибо». Она все же пустила слезу. Я в ответ доброжелательно улыбнулся. Все же я ей жизнью обязан. А ее музыка — это нечто прекрасное. Честно признаюсь, я регулярно ее слушаю. Ларри мне все альбомы скачал. Еда же... Мы были настолько голодны, что съели все и не заметили. А затем я вернулся в свой кабинет. Вот только... «Вам троим заняться нечем?» Поинтересовался я у горничных на диване. «Совершенно нечем», — улыбнулась мне Нина. «Гитары нет, компьютера нет, а на телефоне заряд на нуле». «А я уже сделала всю работу, какую только можно», — гордо заявила Дарья. И «я всегда поражаюсь, как она одна справляется со всем особняком. А тут еще и теплица, где она берет свежие овощи». «А я хотела в гараж, но Андрей запретил без твоего разрешения. Пришлось скучать вместе с ними», — добавила Женя. «Правильно, что запретил. И раз уж вам нечего делать, то делитесь энергией». Строго на них посмотрел, а Нина заулыбалась. «Чем платишь?» Мы, девушки, нищие, даже сменного белья не имеем. Плачу по такси папаза. На трусики, думаю, хватит. Правда, простенькие. Задумалась-то. За это еще и платят? Дарья же рот раскрыла и с шоком уставилась на меня. Получишь в виде премии с зарплатой. У меня все учтено. А сколько это? Такс паза. Нина прошептала ей на ухо, и Дарья потеряла сознание. У нее особые отношения с деньгами. «И переоденьтесь, в магазин пойдем», — объяснил я. «А во что переодеваться?» — улыбнулась Нина. «У нас ни одежды, ничего не осталось. И нет, платье Дарьи мы не наденем». «А, сам съезжу», — покачал я головой и вздохнул. «О, это будет интересно посмотреть, что же ты подберешь нам?» — захихикала Нина и обхватила свою грудь. «А размерчики сообщить или на глаз?» Под хохот женщин я вышел из кабинета и вызвал такси. Сперва мне нужно посетить мэрию, куда я сразу и направился. И, конечно же, с новыми бумагами. С мэром не общался. Он, бедолага, возвращает недоплаченные налоги. Думаю, сейчас половина аристократов города взвыли и прокляли меня. Сегодня я хотел от мэрии имена и контакты всех тех, кто лишился бизнеса за последние 10 лет. Отдав распоряжение, из мэрии я направился на почту и отправил документы в ЦСБ. Заявление на поимку менеджера Нины, лишение его авторских прав и прочее. Целая стопка скопилась. При моем патронаже все будет быстро и качественно. Тем более при такой волне хайпа из-за лагеря беженцев. Затем с Анастасией посетил местный автомобильный салон. И там мы присмотрели неплохой внедорожник. К сожалению, за более представительскими машинами нужно ехать в Челябинск, а лучше в Екатеринбург. Так что теперь у Анастасии черный бронированный внедорожник. И прямо на нем мы приехали в магазин одежды. «Спасибо за Женьку», — сказала та, когда мы вошли в магазин. «Она хорошая баба. Лишь благодаря ей мы не опустились и выжили на свалке». Я ничего не ответил, а повел ее в отдел женского белья. «Хм, смело», — хохотнула женщина. «Для певички и Жени, да?» «Для них», — кивнул и начал набирать. «Хм. А вы и Жени на размеры знаете?» «Знаю». «Понятно». Коварно заулыбалась та. «Успела, значит». Что она там говорила, я не слушал, продолжая набирать белье. Настя тоже себе взяла. Потом мы начали набирать обычную повседневную одежду. «Тебе не подойдет». Покачал я головой, указывая на строгую юбку. «Висеть будет». «А?» Она аж глаза выпучила и посмотрела на юбку, а потом на меня. «Ну-ка». Она умчалась в раздевалку и вскоре показалась мне. Сверху белая строгая блузка, а снизу черная юбка. Анастасию сложно было назвать красоткой. Жизнь у нее была тяжелая, и к 40 годам женщину сильно потрепало. Но зато у нее закалился характер, и есть внутренний стержень, что мне и нужно. Улыбаться, лицемерить и лизать пятки я не собираюсь. Вот и секретарь-помощник мне нужен такой же. «Черт, и правда висит». «А может, подберете мне что... О-о-о-о!» Я уже подобрал и протянул ей набор одежды, надев который, Анастасия стала строгой, серьезной дамой. «Шик! У вас глаз алмаз, шеф!» Заулыбалась-то. Мы набрали немало одежды, даже для бабы Люды и Марины с Зиной. Затем купили одежду и для мужчин. Настя подвезла меня до резиденции и поехала к своим. Я же удивил женщин. «Да как так-то? Идеально!» Воскликнула Нина, влетев в джинсы, которые отлично подчеркивали ее длинные ноги и идеальную попку. «А обязательно это делать в моем кабинете?» Поинтересовался я, отвлекаясь от ноутбука, который купил, можно сказать, вида ради. Правда, Ларри его уже загрузил вычислениями, отчего бедолага гудел так, как будто хочет улететь от нас. «А чего нам стесняться? Ты уже все видел, да?» Она посмотрела на красную Евгению, раздевшуюся до белья. «Ага. Нет, что ли? Да как так? Ты же такая милашка. А вы ведь столько времени провели вместе?» «Он сказал, что с ним слишком опасно и что обязательно покинет нас». Опустив голову, сказала блондинка. Евгения имела стройную и подтянутую фигуру. Все же она много двигалась и работала на свалке. Там приходилось тяжести тягать до седьмого пота и ходить с утра до вечера. Да и рацион был не самый сытный. Так что у девушки были тренированные ножки и округлые задние полушария, на которые грех не посмотреть, что я и сделал. Еще у нее плоский живот, полностью отсутствовал лишний вес, аккуратная грудь второго размера, милое лицо, светлые волосы и большие изумрудные глаза. Сложно не отметить красоту Евгении, но меня больше устраивают деловые отношения, дабы я смог сосредоточиться на главной задаче, не отвлекаясь на все остальное. «Вот оно что, не захотел причинять тебе боль расставанием», — закивала она и коварно заулыбалась. «Но теперь ты работаешь на него?» «Или...» «Вот гад! А сейчас у вас отношения начальника и подчиненного. Скажет, что это недопустимо и вновь это шьет». «Да», — вздохнула-то. «Моя жизнь — это бесконечная война. В ней нет времени на любовь», — проворчал я, читая письма. «Задолбали! Как же со всеми ними сложно! И это я про чиновников. Нужно 5 раз пнуть, чтобы они начали работать». А администрация губернатора так вообще сборище каких-то ментальных инвалидов. «Ну, учитывая твою историю, тебя можно понять», — сказала Нина. «Какую?» — заинтересовалась Евгения. «Думаю, это не секрет, так что садись и слушай». Глаза певицы засверкали, и она начала трепаться. Громко, много слов и в почти раздетом состоянии. Я же довольно заулыбался. Мое интервью постепенно распространяется по интернету и вызывает у людей неподдельный интерес. И, думаю, тут немало постарались враги Железнякова. Все же не одни мы герцоги, есть и другие. И им не нравятся Железняковы, которые стали слишком сильные. И только я закончил, как услышал рев. «Что у вас здесь происходит?» — недоумевал я. А женщины ревели. Обе. «Я рассказала ей твою историю, а она мне свою!» Девушка с молочными волосами ревела навзрыд, а блондинка закрывала лицо руками и тоже ревела. В фильмах обычно главный герой садится рядом и обнимает девушку, а затем происходит секс. Не уверен, что после этого не начнутся проблемы, но есть идея. «Жень, сможешь сделать такого же?» — спросил я. Ревущая девушка убрала руки от лица, а затем увидела робота тип 1, тот, который кирпич на паучьих ножках. «Ой, он боевой, да?» «Да. И эффективно использовался в зачистке окраин Челябинска». Блондинка в одном лишь нижнем белье схватила робота и подняла. «Такой легкий. Ага. Ноги цепляются за землю перед выстрелом. Хитро-хитро. А боезапас? А раскрыть его как?» Меня завалили вопросами. И даже Нина пришла в порядок. Вместе мы разобрали робота, и я ей показал, как оно сделано. «Так вот для чего ты собирал те игрушки на свалке», — осознала она. «Понятно. Все так просто. Конечно, смогу, без проблем. Но мне нужны материалы и инструменты». «Часть оборудования на подземном этаже гаража все еще функционирует. Но если что-то еще нужно, скажи мне, я закажу». «Спасибо». На меня набросились, и я попал в объятия. «Ой, я...» «Ох, какая милашка!» — восхищалась Нина. «Уверена, рано или поздно даже этот черствый сухарь падет под напором твоей милоты». «Да», — решительно заявила блондинка и уставилась на меня. И при этом не отпускала. «Молодец, я тоже сама взяла быка за рога. Ну, то есть мишку за яйца». Захихикала та и открыла рот. Ведь Евгения последовала ее совету. «Оу, пожалуй, оставлю вас наедине. Хоть я и ревную». Но неужели она думает, что такой прием подействует на меня? «Я просто хочу немножечко побыть счастливой». Женя сделала очень грустное и жалобное лицо. «Обещаю, я более не буду навязчивой и на что-либо претендовать». «Зараза! Теперь такое чувство, что если я откажу ей, предам боевого товарища, флот и все человечество». Пользователь. «Женщины — это очень коварные существа. Даже если некоторые этого не осознают, но они мастера манипулирования мужчинами. Да и думаю, вам будет это выгодно. Так вы получите очередного верного человека. По крайней мере, в этот критический для ремонта момент». «Они сговорились, что ли? И почему у людей все так сложно?» «Пользователь, боюсь, вы слишком долго думали, и Евгения восприняла молчание как согласие. Все, отключаюсь». В этот момент с невероятно смущенным лицом девушка начала неумело ублажать меня ртом. Видимо, правы были мои боевые товарищи. Нужно быть проще. Так что хватаю девушку за талию и на диван ее. будем тратить калории и энергию». Поместье герцога Железнякова. Некоторое время спустя. «Герцог Железняков, обращаюсь к вам как герцог к герцогу». По широкому телевизору шло интервью герцога Кузнецова, но вдруг в экран влетела бутылка дорогого вина, и телевизор погас. «Ты, герцог? Ха, насмешил!» — выкрикнул мужчина, которому было совершенно не до смеха. «Тварь! Отродье этой шлюхи, которая так и не родила мне наследника!» Илья Маркович, текущий глава рода Железняковых, сжал кулаки, испытывая жгучую ярость при одной лишь мысли о Сергее Кирилловиче, сыне того, кто порушил план Железняковых, рассчитанный на десятилетия. «Мразь! Он специально бросает мне вызов, чтобы я совершил ошибку! Еще и рудники требуют остановить или защитить! Что же ты задумал, сволочь? Чтобы я ослабил тылы? Или ты желаешь погубить мои войска, натравив на них жуков?» Герцог был хитрым человеком, даже его внешний вид говорил об этом, отчего в академии его прозвали «змеем». Высокий, худой и статный. Герцог был коротко стрижен, имеет черные усы и подбородок, за которым ежедневно ухаживает специальный человек. А взгляд... Это был взгляд змеи, причем ядовитый и очень осторожный. Поэтому ярость быстро прошла, и активизировался холодный разум. Если я остановлю рудники, в Магнитогорске остановится производство металлов, что приведет к росту цен на руду и металл. В итоге я могу существенно выиграть в деньгах. А вот Кузнецов не получит налогов, лишь десятки тысяч людей без зарплаты. Он рассмеялся, причем громко. Да уж, глуп ты еще, юнец, очень глуп. Я интриги плел еще задолго до того, как ты родился овощем и поселился в приюте. Железняков Илья Маркович поднял специальный колокольчик и позвонил в него, вызывая слугу. Сейчас в Магнитогорске множество людей отправится в бессрочный отпуск с сохранением заработной платы. Вот только официальная зарплата там просто копеечная. Лишь с помощью премий и стимулирующих выплат выходила более-менее достойная зарплата. Но какие могут быть премии и стимулы, когда работники на отдыхе? Южная граница. Неделю спустя. «Как боязно-то», — сказала Нина, не отвлекаясь от экрана. «А вы как?» «Нормально. Но меня нервирует этот стук. Я так и не занялась левым лимконденсатором». Вздыхала Евгения, управляющая руками-пушками. «Ой, вижу, враг!» — вскрикнула Нина, и все замолчали. Андрей напряженно дышал, держа руки на специальных джойстиках-рычагах. Ими управляются лучевые турели, расположенные на левом боку. Напротив него сидела Дарья, и чтобы она ничего не трогала, была привязана к креслу. От нее нужна лишь энергия и ничего более. Но я решил перебдеть и связал женщину-катастрофу. «Патруль четвертых, вижу вас!» Связался я с фронтирцами, которые патрулировали территорию и наткнулись на большой отряд жуков. «Теперь отступают». «Продолжайте отступление. Помощь не требуется». «Принял. Спасибо, герцог». Услышали мы голос из динамиков. Прямо на нас мчался броневик. Мощная машина, но ее преследовал носорог, чья высота была 4 метра, а длина 10. Этот жук был покрыт тяжелым панцирем и имел мощный рог. За ним бежали полчища скаутов и воинов. Даже группа пехотинцев имелась. «Грасс теперь регулярно нападают, не позволяя землянам возвести достаточно крепкие укрепления. Обычно фронтирцам-соседям удается отражать эти нападения, но в этот раз вражеских сил было слишком много, и им пришлось отступать и запросить подмогу. Вот только в моем герцогстве не было сил, способных им помочь. Пришлось вмешиваться самому». «Какой жуткий!» Евгения немного дрожала от страха, и я перехватил управление руками-пушками. Затем кинжал остановился и выстрелил. Два мощных луча попали в одну точку, на левой передней ноге носорога, и огромный жук рухнул. «Его ноги слишком слабы, и при повреждении не способны удержать такой вес», — объяснил я, а затем, отступая, начал стрелять по наступающим жукам. Первым очухался Андрей и начал стрелять по тварям. Боковые турели могли стрелять на 360 градусов, в том плане, что и в небо, и в землю, и влево, и вправо. Затем и Евгения начала стрелять боковыми турелями, правыми. Я же бил из носовых, а руки пушки не трогал. Слишком уж они прожорливые, но эффективные. Этого у них не отнять. Это четвертые. Не сочтите за оскорбление, но мы все же поможем, иначе совесть нас сожрет. Мощный броневик развернулся, и вскоре три его мощные пушки-турели, две по бокам и одна на крыше, присоединились к стрельбе по мишеням. Я подключился к их системам и передал данные по целям. Локатор срабатывает каждые полсекунды, обновляя цели на миникарте. По ним мы и стреляли, медленно отступая. И вскоре жуки закончились. «Огромная благодарность, герцог!» Из броневика выскочил крепкий мужчина в боевом костюме, но без шлема. «Вам спасибо за охрану моих границ», — ответил я из внешних динамиков. «Как только заводы вновь начнут работать, вы первые получите от меня боеприпасы и технику». «Мы все на это очень надеемся, герцог!» Вскоре мы ушли, а фронтирцы сами позаботятся о трупах жуков. Они денег стоят. «Это было страшно», — сказала Нина и развернулась в кресле. А за ней все остальные. «Нет, это не страшно». Женя покачала головой. «Страшно это то, сколько энергии мы потратили. Похоже, герцогу нужно соблазнить больше красавиц». Захихикала Нина и стрельнула в меня глазками. «А я не красавица». Андрей поднял руку, но женщины проигнорировали его. «Да и мой энергозапас куда больше, чем у сестры». «Братик». Мило заулыбалась Женя. «Что, сестренка? Если ты продолжишь дискредитировать меня в глазах герцога, тебе на голову может упасть гаечный ключ». Все так же улыбаясь, сказала она. Тот молча сделал жест, будто закрывает рот на замок, и развернул кресло к экрану. Но так-то Андрей прав. У него самый большой энергозапас из всех, а энергоядро, как у всей троицы вместе взятых, даже больше. Парень может меньше, чем за половину дня полностью восстановиться, а та же Дарья едва за 2 дня. Но все они постепенно развиваются, как и я. Пользователь 9903. Михаил, Сергей, мастер, герцог. Возраст 22 года. Рост 188. Энергоемкость 3,9 из 14,1. Я уже превзошел собаку и ребенка. Теперь на уровне взрослого человека. Еще немного, и я доберусь до минимального уровня солдата фронтира. Все же хорошо, когда столько батареек. Однако и этого мало. Мне нужно в зону. И желательно как можно скорее. Кристаллы, энергоядра монстров, да и просто шкуры с когтями, дабы денег заработать. А то слишком уж быстро они тратятся. Пока шли домой, получил еще несколько счетов. Но зато прибыли сервера, и по возвращении мы вместе с Женей и Андреем начали их устанавливать. Для них в подвале особняка было специальное помещение. Когда-то там располагались охранники, но они мне не нужны, ведь есть Ларри. С серверами же все просто. Есть стойки, есть блоки. Их вставляешь в стойки, подключаешь проводами и, собственно, все. Вышло 3 шкафа по 3 метра каждый. Они занимают почти все помещение, и только мы их включили, как они загудели. «А разве не нужен центральный компьютер?» — спросил Андрей, глядя на гудящую аппаратуру. «Нужен, и он есть, но не здесь». Я вышел в коридор и запер серверную. Теперь туда никто не попадет. Да и в этом нет смысла. Эти стойки, они лишь место для хранения информации и вычислительной мощности. И теперь можно начинать. Принято. Выйдя на крыльцо особняка, я вытянул руку, и в ней появился пластиковый шар с пластиковым винтом. Подкинул его, и винт закрутился, а дрон поднялся в небо. «Вау!» Сзади услышал голос Евгении. «Это то, над чем ты работал?» «Да, дрон-камера». «А как он летает?» «Грубо говоря, он движется за счет пропускания через себя воздуха. Таким же образом он вырабатывает электричество и может без подзарядки летать более месяца». «Звучит очень интересно. Я покопаюсь в нем?» «После того, когда делаешь кинжал». Я обернулся и посмотрел на блондинку. А та обреченно вздохнула. «Ты справишься. Ты молодец». «Мяу», — вдруг заявила та и рассмеялась. «Прости, просто когда ты меня хвалишь, мне так и хочется замяукать да броситься в объятия». В ответ обнял ее и погладил по голове. «Если тебе поможет это, то мне несложно». «Укусить бы тебя! Говоришь такие прекрасные вещи, но таким сухим тоном. Но я счастлива. Спасибо». Мы постояли так парочку минут, а позади меня появились дроны. Сотня. «Ого, как их много!» — заметила Евгения. «И я даже не представляю, как ты ими управляешь. Тем сервером, да? А он? Под контролем твоего дара?» «Что-то вроде того». «Ладно, я работать. А то ты так все сам сделаешь». Она умчалась в гараж, а я вернулся в дом. И, добравшись до кабинета, рухнул на диван. А миг спустя... Все вокруг заполонили экраны. Качество картинки было далеким от идеала. Все же я использовал простейшие камеры, купленные в Китае. Да, зачем что-то самому делать и тратить энергию, когда можно купить? Энергию же я трачу на кое-что очень и очень важное. Дроны же стремительно разлетались во все стороны. Часть отправились к рудникам и предприятиям, часть немного на север, а остальные — границы. Да, там сильные помехи из-за близости к токсину. Но передатчик корабля достаточно сильный, чтобы дроны не испытывали проблем даже в самой зоне близ границы. Правда, там от дронов нет толку, ибо все в зеленом тумане. Но главное, что теперь граница будет под надзором. Ну, разве что еще сотню-другую дронов сделать нужно. А еще придумать бы что-то летающее. К примеру, купить тяжелый транспортный вертолет. «Пользователь, срочно перевожу вас на внешнюю камеру». Миг спустя я увидел перед собой космос и не сразу заметил, что Ларри хочет мне показать. А затем увидел. Транспортный корабль «ГРАС». Мрах! Вот почему люди недооценили жуков. Им теперь приходит подкрепление. Проклятье, Ларри! Снижаю уровень секретности с 5 до 3. Шанс, что земляне поймут, кто вы такой, увеличится до 15% в течение года и до 40% в течение 2 лет. Я знаю, как снизить шанс обнаружения. Но также я знаю, что если мы ничего не сделаем, шансов удержать не то что область, а весь Урал попросту не будет.